ни бабушки и царицы. Перед ней стоит какая-то странная женщина-воин. Блестящая кираса охватывает ее высокую полную грудь. Золотые кудри окружают прекрасное лицо. При свете ночника Анна с трудом узнает ее. И вдруг смертельная бледность покрывает лицо правительницы. Что-то ударяет в голову, что-то отзывает в сердце нестерпимой мучительной болью. Все разом становится ясным, как день. Она беспомощным взором окидывает комнату. Вон в дверях толпятся солдаты, обнаженные шпаги и суровые лица. С диким воплем Анна падает к ногам Елизаветы. «Пощади моих детей, Лиза! Пощади!» И, рыдая, бьется на ковре. Шум и вопли разбудили Юлиан. «Анна! Анна, я с тобою! Не бойся, я защищу тебя!» И с громким криком верная фрейлина бросается на помощь своей госпоже. «Не бойтесь! Вам и вашим детям не грозит опасность», — своим мелодичным голосом произнесла Елизавета. «Будьте только покорны и одевайтесь скорее. Вас отвезут в мой дворец. Я даю вам честное слово, что не желаю ни вашей жизни, ни жизни ваших детей. Я являюсь только за императорской короной, которая мне, как дочери Петра, принадлежит по праву». И, подойдя к гренадерам, Елизавета дает им знать, чтобы они вышли из комнаты, пока Анна Леопольдовна будет одеваться. Солдаты скрылись за тяжелую портьеру, но лязг их сапог слышен хорошо в спальне. Дрожащими руками Юлиан одевает свою госпожу. Вот они готовы, наконец, обе. Снова появляются солдаты. Подходит колыбель императора. Один из них сильной рукой сорвал полог, наклонился, хочет вынуть дитя из люльки. «Не тронь его! Не тронь моего Иванушки!» Полным отчаяния криком вырывается из груди правительницы. «Не тронь его! Я возьму бывшего государя!» Послышался звонкий молодой голос, и перед насмерть перепуганной правительницей появился Андрюша Долинский. Осторожно и бережно протянул юноша руки к люльке и вынул из нее крошечное существо. «Я должен отнести его государыне, но будьте покойны, сыну вашему не причинят вреда», — успокоил юноша Анну. «Благодарю вас», — чуть слышно прошептала бывшая правительница. Юлиана взяла на руки маленькую принцессу Екатерину, и, окруженные гренадерами с саблями наголо, они прошли через ряд пустых залов дворца прямо на площадь, где стояли сани. Уже светало, когда сани цесаревны подъехали к крыльцу Елизаветиного дворца. В них сидела она сама с крошкой Иваном на руках и с неизменным Андрюшей. В следующих двух санях везли принца и принцессу Брауншвейгских, ближайшую ее свиту, верную Юлиану и крошечную принцессу Екатерину. Несмотря на ранний час, весть об удавшемся заговоре уже успела облететь столицу с быстротой молний. Улицы кишели народом. Громкие восторженные крики приветствовали Елизавету от самого Зимнего дворца. Народ бежал за санями своей общей любимицы, народ устилал ей одеждами путь, народ кричал: «Наконец-то дождались мы светлого праздника, царица наша желанная! Голубка сизокрылая, радость наша, царствуй, царствуй над нами!» Елизавета кланялась направо и налево, улыбалась, протягивала руки и шептала в ответ —